Глава первая. «А ты что-то имеешь против, папа?» — спросила Софа. При этом последнее слово она выплюнула с таким отвращением, словно увидела нечто просто омерзительное. «Нет, что ты! Я только за! Все же родные брат и сестра должны быть дружны!» «Он что, сейчас шутит?» «Если шутит, то хочу сказать, что шутки у него очень дерьмовые. Да за такие шутки можно и в хлебало получить. Хотя я и так вроде собирался это сделать. Просто будет еще один дополнительный повод, и все». Судя по выражению Софиного лица, ее посетили примерно такие же мысли, что и меня. Мы просто стояли и смотрели то друг на друга, то на затемненный угол, в котором продолжал сидеть император, явно ожидая нашей реакции после его слов. «Должно быть, он сидит там и ухмыляется, представляя, как мы сейчас офигеваем». «Что за бред ты несешь, дядя Леша?» Все же, не сдержавшись, первым спросил я. «Это не бред, а чистейшая правда. Я поклялся твоей матери, что вы узнаете об этом, когда подрастете. Думаю, сейчас самое подходящее время. Вы молоды и горячие. Вполне можете натворить дел, о которых потом будете сильно жалеть». «Это он сейчас намекает на то, что мы с Софой можем переспать и все такое? Странный он какой-то». «Я много слышал от тебя всякой чуши, но сейчас ты превзошел самого себя», наконец, собравшись с мыслями, сказала Софа. «Бредовее я ничего в своей жизни не слышала». «Вашей матерью была моя младшая сестра Наталья, а отцом Дмитрий Лопухин. В этой папке находятся все необходимые документы». Император похлопал по толстой папке, что лежала на столе рядом с его рукой. Я даже не обратил на эту папку внимания, хотя смотрел на нее практически в упор. Все мое внимание приковал к себе император, лицо которого я до сих пор так и не увидел. Софа осторожно подошла к столу и взяла папку. Схватив ее, она тут же вернулась ко мне. На ознакомление с содержимым папки уйдет не один час. Боюсь, столько времени у нас точно нет. Но и того, что мы успели увидеть и прочесть минут за пять, было вполне достаточно, чтобы поверить бредовым словам императора. Внутри папки находились медицинские заключения, результаты генетических экспертиз и еще куча другой неопровержимой информации. Также там имелось два письма от отца и нашей, как выяснилось, настоящей матери. Последнее письмо было адресовано императору. В этом письме его младшая сестра рассказывала, как она согласилась выносить сына для отца, но в итоге у нее родилась двойня. Нас с Софой разделили через несколько дней после появления на свет. Софу взял на воспитание император, представив ее всем как свою внебрачную дочь, а я, как долгожданный наследник, отправился в семью Лопухиных. Участники этого обмана поклялись, что никто, кроме них, не будет знать правды, с одной единственной оговоркой: как только мы вырастем, должны будем узнать все. Я и до этого ощущал некую связь между мной и Софой, но даже предположить не мог, что она окажется моей родной сестрой. Софа смотрела на меня, и в ее глазах я читал такое же офигевание. «Там есть фотография вашей матери, примерно в том же возрасте, что и вы сейчас», — вновь подал голос император. Немного покопавшись в папке, Софа достала фотографию, на которой была запечатлена практически ее точная копия. Правда, с длинными волосами, без боевого раскраса и в строгом платье. Фотография была сделана на фоне административного корпуса Академии Годунова. Даже спустя столько лет в облике здания ничего не изменилось. Рядом с нашей настоящей матерью стояло еще пять человек. Двоих из присутствующих я прекрасно знал. Прямо за ее спиной стоял отец. Его фотографию молодости мне довелось увидеть впервые, но я сразу же узнал его. Твердый, уверенный взгляд, легкая улыбка и пара разрядов, проскочивших у него в волосах. Должно быть, именно поэтому он улыбался. Смог украсить фотографию подобным образом. Странное у него, конечно, чувство юмора было. Отец был одет в парадный мундир, очень похожий на тот, в котором сюда приперся Воронцов. На вид ему было лет под 40. Одну руку он положил девушке на плечо, а второй обнимал ее за талию. Рука, лежавшая на талии, была забинтована. На бинтах было видно выступившее кровавое пятно. Это что же должно было с ней случиться, что даже целители не смогли излечить повреждения до конца? По обе стороны от отца стояли, как две капли воды, похожие друг на друга усатые дядьки, тоже одетые в парадную форму. Правда, в отличие от отца, на их мундирах был вышит точно такой же герб, который был на письме, присланном мне императором в свободной земле. Немного приглядевшись, я узнал в этих дядьках самого императора. Да ладно, у него что, есть брат-близнец? Или у императора такая сила, и он тоже решил немного пошутить, как и отец? Не буду гадать, лучше спрошу у него лично. Справа от близнецов стоял Годунов. Уже тогда он был довольно стар. На лице видящего было выражение дичайшей скуки. Словно для того, чтобы сделать эту фотографию, его пришлось загонять в кадр пинками. Сомневаюсь, что кто-то вообще способен на подобное. Последним человеком на этой фотографии оказался еще один старик. Даже не так, древний старик. В сравнении с ним Годунов выглядел очень молодо. «А кто этот мужчина, который стоит за спиной мамы?» — спросила Софа, уже полностью поверив словам императора. «Наш отец», — ответил я, опередив императора. «Бог грома Райден. Палач, называй его, как тебе больше нравится. Ты мне лучше расскажи, кто этот древний старик, что стоит по левую руку от одного из императоров?» Софа посмотрела на меня, как на умственно отсталого. «Ты что, историю совсем в школе не проходил? Не узнал предыдущего императора? Это дедушка Коля». «Да не ходил я в школу. Я не должен знать всех императоров в лицо. Тем более в империи, в которой я не собираюсь надолго задерживаться», — выпалил я. «Вообще охренело. Наезжать на меня из-за вещей, которые я не обязан знать». «Насчет того, что не собираешься надолго задерживаться в империи, мы поговорим с тобой позже», — одарив меня, не предвещающим ничего хорошего взглядом, сказала Софа. «А его?» — она ткнула пальцем фотографию. «Я буду называть папа. Мне больше нравится это слово. Всегда хотела так называть отца, но мне не разрешали», — кинув злобный взгляд в сторону императора, сказала Софа. «И теперь я знаю, почему». «Все совсем не так, как ты могла подумать, девочка моя». До этого твердый и властный голос императора дрогнул, и он сорвался на фальцет. Прокашлявшись, он продолжил, вернув свой голос в норму. «Я люблю и всегда любил тебя, как собственную дочь. Для меня не существует разницы между тобой и другими моими детьми». «И поэтому ты всегда запрещал мне делать то, что мне действительно нравилось? Ты всегда говорил, с кем мне стоит общаться, куда мне стоит идти. Ты даже говорил, какими духами мне стоит пользоваться», — взорвалась Софа. Похоже, для нее новость, что император ей не родной отец, стала настоящим шоком. Если она вела себя подобным образом, считая императора своим отцом, то боюсь даже представить, что она начнет вытворять после этих новостей. Вот правда, ее поведение теперь в основном стало моей головной болью. Чувствую, пора мне подготавливать именной ремень для Софы и начинать применять его по прямому назначению. «Вот когда у тебя появятся собственные дети, тогда мы и вернемся к этому разговору», — припечатал император, при этом ударив ладонью по столу со всей силы. Стол жалобно заскрипел, но все же выдержал. «А теперь давайте поговорим о главном». После этих слов император поднялся и двинулся в нашу сторону. Наконец я смог увидеть его лицо. Это действительно оказался один из близнецов, стоявших рядом с отцом на той фотографии. Он практически не изменился. Разве что прибавилось морщин, да и набрал с десяток килограммов. А в остальном совершенно не изменился. Высокого роста, темные, коротко стриженные волосы, лихо закрученные усы и аккуратная бородка. Глаза императора были серого цвета, словно стальные. На его лице застыла снисходительная улыбка, которая сразу начала вызывать у меня дикое раздражение. Кулаки сами собой сжались. По мере того, как император подходил к нам, я начинал ощущать чужую силу, что начала обволакивать нас Софой, создавая вокруг нас подобие защитного контура. Эта сила была очень похожа на ту, что применяет Софа. Вот только когда меня касалась Софина сила, я не испытывал подобного омерзения, словно меня засунули в аквариум, в котором плавают отвратительные существа, покрытые какой-то слизью, которые постоянно задевают меня своими мерзкими скользкими телами. Как только мы были полностью окружены защитным контуром императора, в него попыталась вклиниться сила Годунова, но у нее ничего не вышло. Она лишь коснулась защитного контура и отскочила обратно, будто от удара током. Старый маразматик до сих пор пытается контролировать абсолютно все. У него не выходило этого делать даже в лучшие годы. «О чем уж говорить сейчас, когда он практически одной ногой в могиле?» — покачал головой император, подойдя к нам. Остановившись совсем рядом, он протянул мне руку. «Алексей Николаевич, а лучше просто дядя Люша. Не хватало еще, чтобы мой родной племянник величал по имени-отчеству или по титулу. Я стоял и смотрел на протянутую мне руку. «Дядя Лёша, значит? Тот, кто позволил убийцам моей семьи спокойно продолжать жить в своем государстве. Тот, кто позволил им выйти на лидирующие позиции. Тот, кто согласился отдать мою сестру за сына главного убийцы. Тот, кто сам пришел ко мне». Синки пришла ко мне сама. Я даже не хотел сейчас касаться энергии. Я хотел голыми руками разобраться с императором. Хотел почувствовать, как мой кулак ломает ему нос, как я наношу удар за ударом. Но оттолкнуть Синки я не мог. У меня просто не получалось этого сделать. Как только сила наполнила меня, я увидел перед собой совершенно другого человека. Сохшееся тело отвратительной мумии, которое было покрыто лохмотьями сгнившей кожи, сейчас стояло передо мной и протягивало руку, состоящую из покрытых черными пятнами костей, без единого кусочка кожи и мяса. При одной мысли о том, чтобы прикоснуться к этой руке, меня передернуло. Теперь сразу стало понятно то чувство омерзения, что накрыло меня, когда его сила окутывала нас. От головы этого существа тянулась довольно толстая энергетическая нить угольно-черного цвета с золотыми вкраплениями и терялась где-то за пределами дома. Да что же за мощь должна быть у человека, управляющего этим созданием? Удерживать столь толстый канал высших энергий просто нереально сложно, даже на расстоянии в несколько метров. А тут, возможно, это расстояние измеряется в километрах. Я, по крайней мере, не смог отследить, куда ведет этот канал, потеряв его из виду практически на границе Академии. Моих сил тупо не хватило, в то время как канал продолжал тянуться дальше. Единственное, что я успел сделать, повесить на этот канал следилку, разработанную лично мной еще в прошлом мире. Правда, для чего я это сделал, даже не представляю. Она отлично работает только на небольших расстояниях. На каком расстоянии от меня она продолжит работать, я не знаю, даже не могу предположить. Этот энергетический канал был просто потрясающий. Боюсь, я даже не смогу создать подобный, тупо не хватит навыков. А о том, чтобы управлять с его помощью кем-то, и вообще не стоит заикаться. Коснувшись этого канала Синки, меня едва не вывернуло, настолько противными были ощущения. Нужно срочно изолировать это создание от остальных. Не хватало еще, чтобы оно и дальше продолжало разгуливать по стране, притворяясь императором. В том, что это не император, я был уверен. Тонкая струйка Синки потянулась от меня, начиная заключать это чудовище в защитный кокон. За долгие годы поддержки такого вокруг собственного тела я научился делать это практически мгновенно. Существо даже не догадывалось, что я собираюсь делать до самого последнего момента. Сейчас единственным местом, где еще не стоял мой защитный кокон, был затылок, которому и вел управляющий этим созданием энергетический канал. Как бы ни противно мне было прикасаться к этой энергии, но выбора просто не было. Собрав как можно больше синки вокруг канала, я начал давить. Канал с огромным трудом, но поддавался, с каждым мгновением становясь все тоньше. Как только я начал отрубать канал, мумия начала действовать. Костлявая рука, протянутая для рукопожатия, устремилась к моему горлу. Двигалась она просто молниеносно, и я не успевал ничего предпринять. Миг, и рука достигла своей цели. Вот правда, все попытки этой твари задушить меня закончились ничем. Софа, державшая меня за руку, окутала наши тела своей защитной техникой, которой она должна меня, кстати, научить. Морда твари исказилась в беззвучном гневном крике. Как она вообще умудряется сейчас двигаться? Насколько помню, когда я касаюсь Синки, весь мир вокруг замирает. А тут и эта тварь двигается, и Софа смогла закрыть меня своей техникой. Ну, допустим, с Софой все понятно, родные брат с сестрой. Хотя после увиденного можно начать сомневаться в правдивости слов этой твари. Но возможность обмена энергии между нами говорит сама за себя. Годунов уже говорил мне, что такое возможно только между близкими родственниками. Создание приняло еще несколько попыток напасть на нас, но каждый раз натыкалось на защиту. Я продолжал давить, обрезая энергетический канал. Когда канал был практически перерублен, тварь поняла, что не сможет достать нас и сама сейчас попадет в ловушку. В очередной раз, разинув уродливую пасть в немом крике, она попыталась сбежать, кинувшись к окну. Даже не сговариваясь, мы схватили беглеца невидимыми руками и вернули обратно. Как только управляющий канал был перерублен, и тварь оказалась полностью окутанная защитным коконом из синки, к которому тянулась тонкая, подпитывающая нить, на этот раз от меня. Она сразу же перестала сопротивляться, замерев на месте. И что вообще это за существо? Что за тварь заняла место императора? Кто управлял им и где находится настоящий император? Куча вопросов пронеслась в моей голове. В памяти сами собой всплыли слова, сказанные куратором. Но все равно запомни, что пока тебе стоит избегать встречи с допелем вашего главного. Не сдюжишь и запоришь нам все. Но откуда эти воспоминания? Я точно не помню этой встречи. Ну ладно, если выпадет возможность, я обязательно узнаю об этом у самого куратора. Так значит, это существо допель. Вот только что это такое? Боюсь, придется нам идти к Гатунову. Возможно, он что-то знает по этому поводу. Других вариантов просто не было. Сомневаюсь, что Гриша и Сергей Михайлович смогут нам хоть чем-то помочь. Но идти никуда не потребовалось. Как только я оборвал энергетическую подпитку допеля, его странный отвратительный защитный контур, окутавший нас с Софой, исчез. Сразу после этого я ощутил прикосновение Синки Годунова. Он уже все знал и вскоре должен прибыть к нам. Что будет с этой тварью, если я сниму защитный кокон, было неизвестно, поэтому до прихода Годунова мне предстоит удерживать Синки. Так долго этого делать мне еще ни разу не доводилось, но выбора просто нет. К своему удивлению, повернув голову в сторону Софы, увидел, что ее тело тоже окутано божественной энергией. Это совершенно точно подтверждало мою теорию, что намного проще коснуться высших сил, если делать это через другого человека, находящегося с ними в контакте. Софина Синки совершенно не отличалась от моей, как это было с Аркадием Вениаминовичем Исеем, что в очередной раз подтвердило наше с Софой родство. Что я сейчас чувствую, когда узнал, что у меня появилась родная сестра? Даже не знаю. Я уже давно начал относиться к Софе как к очень близкому мне человеку, можно сказать, родному. Только тогда я делал это по наитию, чисто инстинктивно, а сейчас уже это будет происходить вполне осознанно. Теперь я совершенно точно не спущу с нее глаз, тем более после того, как наш родной дядя оказался подобной тварью. В этот момент время вернуло свой обычный бег. Окна в гостиной взорвались, осыпав помещение мелкими осколками. До наших ушей донеслись звуки боя.